Международный совет Кимирсенской премии недавно постановил присвоить Международную Кимирсенскую премию Александру Андреевичу Проханову, главному редактору российской газеты «Завтра», который своей литературной деятельностью внес большой вклад в построение сильной России и дело самостоятельности народов мира, достижение мира, дружбы, сплоченности, прогресса и процветания между странами.